Но Клаус даже не пожелал слушать мое предложение. У него был свой план. Следующим номером шла гостиница, которая размещалась в старом немецком здании красного кирпича. Снаружи здание выглядело очень даже ничего. Клаус улыбнулся. Но внутри оказалось не то. Потом были еще отели, еще и еще. Я потеряла им счет и уже даже не высказывала свое мнение. Только думала, боже мой, если у этого человека есть родственники, не дай бог жена и дети, то это самые несчастные люди на свете. Если бы это был мой родственник, то либо отреклась бы от родовых связей с ним, либо просто задушила бы его ночью, пока он спит. Наше катание по городу несколько затянулось. Таксист стал волноваться. «Эй», — сказал он, стесняясь, — «тут вам натикало». «Не переживайте», — успокоила я, — «заплатим, как договаривались». И вдруг Клаус увидел то, что понравилось ему сразу, и снаружи, и внутри. «Я так и думать, что этот гостиница самый хороший», — поделился он со мной своими догадками. «Так почему же мы сразу не поехали сюда, а катались 3 часа по городу?» Я откровенно изумилась. «Потому что я хотеть все посмотреть и сравнить». Когда Клаус решил поинтересоваться, сколько стоит номер, я вежливо отвела его в сторону и пропела. «Пусть это вас не беспокоит. Расходы по проживанию господин Жак берет на себя». О, серо-голубые глаза засветились неподдельной радостью. Как это мило с его стороны. «Мило», — согласилась я. «Паспорт давайте». Миловидная девушка-регистратор взяла паспорта и принялась заполнять что-то у себя в компьютере. Потом подняла голову и уточнила. «Господин Клаус. Клаус Крюгер?» Клаус кивнул. Покончив с формальностями, мы поднялись на 2-й этаж и разошлись в разные стороны. Я от усталости валилась с ног. Душ, постель и, может, ужин — все, о чем я могла думать. «Буду ждать вас внизу через час», — вдруг крикнул мне вдогонку Клаус. «Зачем?» — я резко повернулась. Он тоже повернулся и сделал несколько шагов по направлению ко мне. «Как зачем? У нас много дела. Нам надо найти улицы». «Вы в своем уме?» — не выдержала я. «Я только что из Москвы. Мы катались по городу 3 часа, и теперь предлагаете мне идти на поиски?» «Как хотите, но сегодня я никуда не пойду. Завтра, вам ясно? Все будет завтра в 10 утра внизу». Резко развернувшись на каблуках, я быстро дошла до своей комнаты, открыла дверь, зашла внутрь. «Нет, совсем чокнутый. На улице скоро стемнеет, а мы пойдем на поиски этого чертова дома». Сбросив пальто и сапоги, я рухнула на кровать, с ужасом представляя завтрашний день. Глава 2. Утро началось раньше, чем я планировала. Вчерашний перелет из Москвы, хоть и длился чуть более часа, утомил меня ужасно. Чертов утренний рейс. Был бы рейс дневной, я бы выспалась и чувствовала себя огурцом. Мечтая отоспаться, я предполагала подняться около 9 и потом приступать к делам. Но Клаус все переиграл. Он разбудил меня телефонным звонком в 7. Подскочив в кровать, я не сразу поняла, что звонит, где я и что вообще происходит. На улице, конечно, было еще темно, а потому я подумала, что еще ночь. Хорошо, что на телефоне мигала красная кнопочка. Эдакий маяк в кромешной темноте зимнего утра. Схватила трубку, тихо сказала: «Алло, вы еще спать?» Голос Клауса звучал очень изумленно. «Спать». Я тут же проснулась и закипела от злости. «Сколько времени?» «Уже 7 часов». «Да вы что, надо же! Что вы хотите от меня в 7 утра?» «Я голоден», — нагло заявил тот. «Так идите на завтрак», — рявкнула я. «Мне одному скучно кушать». Я думала, что взвою. «Да что же это такое? Ему, видите ли, скучно кушать в одиночестве». И по этому поводу он без зазрения совести разбудил меня в такую рань и даже не извинился. «Так спокойно, дышать глубже». Жак велел терпеть и улыбаться. Установка: данный объект безличный. Обстоятельства и издержки профессии. «Я через 20 минут спущусь вниз и с радостью составлю вам компанию», — сообщила я Клаусу и положила трубку на место. Когда я спустилась вниз, застала Клауса возле стойки регистрации. Судя по выражению лица девушки за стойкой,